Тот согласно кивнул. С приказами Ушакова спорить он не привык. Тут из своей комнаты выглянула Лиза. Она уже почти уснула, но вдруг почуяла неладное. «Так и есть, к Ванюше!» — от Пелагеи переняла она это обращение и всегда мысленно так называла Ивана. «Опять в ночи прибежал кто-то. Сейчас он оденется и уедет, а ей до его возвращения теперь не спать и маяться». Лиза давно поняла, что за беспокойная служба у ее... кого же? Не отец он ей, да и молод для отца, и не брат, говорит мола, пекун. Ну, пусть так и будет. Только роднее него нет у нее никого в целом свете. Потому-то девочки и казались все эти странные посетители дурными и опасными людьми, уводившими от нее ее Ванюшу. Как она была, босая, в одной рубашке, вышла она к Самойлову и хмуро поинтересовалась. «Это кто?» «Ей нужна моя помощь», — запнувшись, ответил Иван. Иван немного растерялся. Вот уж кому совсем не следовало знать о том, что за гостья пришла к ним столь поздний час, так это малолетние девчушки. Сам вид девицы легкого поведения был неподходящим для глаз ребенка. А если посетительница, не дай бог, сболтнет чего о своем распутном ремесле, надо поскорее выпроводить ее. «Хорошо, подожди снаружи, сейчас едем», — обратился он к Лили. «На ночь глядя?» — Лиза совсем насупилась. Знал бы он, как мучительно тревожно у нее на душе. Но сказать она не умела, оставалось только смириться и ждать. Егора, однако, развеселили Лискины слова. Он-то смекнул уже, что сейчас вместе с хозяином отправится в бордель, да к тому же ночью, как на грех. И все это само по себе жутко щекотливо и занимательно. Подавленный смешок вышел каким-то уж совсем хрюкающим. Иван взглядом осадил весельчака и постарался объяснить Лизе как можно мягче. «Беда приходит, не выбирая, что на свете светит луна или солнце. Иди спать». Девочка смерила презрительным взглядом беду, что свалилась на голову ее Ванюши нежданно-негаданно, упрямо шмыгнула носом и, буркнув «ну-ну», зашлепала босыми ногами к себе в комнату. «Ух, коза растет!» — усмехнулся ей вслед Егор и побежал закладывать лошадей. Оказавшись, наконец, в карете наедине с ночной гостьей, Самойлов приступил к допросу. «Так, что случилось?» «Один посетитель умер прямо у нас!» — донесла Лили ужасную весть. «Всего-то!» — нарочито легкомысленно усмехнулся Иван. Побывав уже не в одной переделке, он мог себе позволить некоторое хладнокровие перед лицом новой беды. К тому же молоденькая девица так забавно выговаривала слова, чуть картавя, видать, нездешняя, волнуясь и расширяя при этом глаза для пущей значимости, что Ваня просто не смог удержаться. «Он умер в постели!» — не унималась Лили. Затем перешла на шепот, хотя их и так вряд ли кто мог слышать. «И он очень важный». «Важный?» — иронично переспросил Самойлов. Иван все пытался заговорить серьезней, да только больно не вязался титул «важный господин» с тем неважным местом, где предстал он перед Господом. «Очень!» — подтвердила девица. На том короткий допрос и завершился. Чувства подсказывали Ивану, что более ничего путного его спутница не знает. Да и пора было поразмыслить и прикинуть, как браться за это дело. Оставшуюся дорогу они ехали молча. Глава вторая, в кое выясняется, что пути Господни неисповедимы, а договориться с Ушаковым не всегда возможно. Едва Самойлов зашел в маленькую гостиную дома свиданий, как к нему кинулась взволнованная дамочка лет 30 с небольшим, судя по всему, хозяйка заведения. Остальные девицы, впрочем, тут же стайкой окружили их. «Мой бог! Это такое пятно на мой дом! Нашел, где умереть, подлец!» — восклицала мадам Софи. Надо сказать, что она была женщиной сильной воли, во власть эмоций попадала редко. По воле случая, еще молоденькой девушкой оказалась в чужой стране совсем без средств. Ее в качестве трофея гангутской баталии привез с собой с далекого Аландского острова молодой русский офицер. Он, правда, был с ней ласков, но только вскоре по прибытии в Санкт-Петербург скосила его лихорадка, от коей он и помер. Как мыкалась юная финка, не имевшая никаких связей, изгнанная с казенной квартиры, совсем не понимавшая чужого языка, один бог знает. Но только она не растерялась и воспользовалась своим природным богатством — молодостью, миловидностью и умом.